28 июня 2017 года в 4 часа утра 58 минут пассажирский борт 008 Токио-Сан-Франциско авиакомпании «Ана» летел на высоте 37 тысяч футов приблизительно в 1500 миль от западного побережья Соединенных Штатов, когда произошли внешне ничем не примечательные события. Пассажирка на месте 26A, дремавшая с открытым ртом и наушниками в ушах, прислонившись к иллюминатору, пошевелилась во сне. У 4C в середине первой серии «Мира Дикого Запада» появились небольшие помехи, а 19B закашлялся, почти неслышно, словно просто притворялся, что кашляет. А потом рейс 008 авиакомпании «Анна» прошел сквозь возмущение локальной области пространства и времени, что внутри кабины ощущалось как едва заметная турбулентность. Но напитки продолжили разносить, а фильм, транслировавшийся для пассажиров, подзавис и продолжился. Когда Boeing 777 пробился сквозь облака, приближаясь к аэропорту Сан-Франциско, некоторые пассажиры решили, что прибыли не туда. Это было неверно. Но только отчасти. Они прибыли в Сан-Франциско в 28 июня 2037 года. Это возмущение пространства и времени перенесло их на 20 лет вперед, в будущее. Вот их истории. Место 01A. Грегори Бенфорд. Необычное начало. Меня разбудил гул неспешно снижавшегося самолета. Я всегда сплю на длинных рейсах. Но сейчас, сняв маску для сна и приведя кресло в вертикальное положение, я понял — это внезапное пробуждение. Я чувствовал треск, болезненное выкручивание. Меня сдавливало в бок и растягивало вверх, кружило и... Вдруг все прекратилось. В мучительном приступе тошноты я резко наклонился вперед, открыл рот, но не смог выдавить ни звука. Странное вращение прекратилось. Вернулся гул двигателей. Что-то бормоча, я сплюнул горькую слюну. Может, приснился кошмар? Затем я снова потихоньку провалился в беспокойный дорожный сон. Теперь, спустя несколько часов, я смотрел в иллюминатор у моего места номер 1A и видел белые ватные клочья облаков над зеленовато-синим океаном внизу. Но я видел и кое-что еще. Слой чего-то серого, укрывавший небо вверху. Точно крыша над небом. Я нахмурился. Но потом стюарт спросил, хочу ли я завтрак, и я выбрал омлет. Еда отвлекает, кофе бодрит. На подлете к Сан-Франциско я увидел пики и над городом, и даже в бухте. Узкие сверкающие стальные строения, буквально угрожавшие разодрать облака. Я растерянно заморгал, как я мог такого не замечать. Самолет сел и подрулил к терминалу. Я достал свою небольшую сумку и одним из первых пошел на выход. Проходя мимо кабины пилотов, я услышал громкие голоса, вопросы к наземным службам. Стюардессы выглядели растерянными. Я спустился по трапу, неся свою сумку. Лишь тогда я увидел, что люди бегут ко мне и мимо меня в самолет. Я увидел, что аэропорт стал более глянцевым и элегантным. Под ногами дорожка ощущалась, как пушистая пена, а от стен исходил серебристый свет. На бегущих людей я не стал обращать внимания. С моей картой ускоренного таможенного и пограничного контроля и электронным паспортом идентификация прошла быстро. Женщина кивнула, едва бросив на меня взгляд, а потом заметила. «Хорошо, что паспорта продлили на 10 лет, да?» Да». Я не особенно отмечал такое с тех пор, как заработала система ускоренного таможенного и пограничного контроля Global Entry, автоматы самообслуживания для быстрого оформления въезда в Штаты. Чтобы попасть в нее в 2016-м, мне пришлось пройти интервью и заплатить. Как обычно, таможенник сонно кивнул мне. Я собирался сесть на скоростной поезд «Барт» до Лафайета на восток от залива. Там жил мой брат, мы с ним планировали пойти в поход. Сейчас разгар утра, впереди целый день на природе. Никто ко мне не подходил, пока я не оказался у входа на станцию «Барт». Тут все это на меня и обрушилось. Работник аэропорта остановил меня и спросил. «Вы из 2017-го, да?» «2017-го чего?» «Не понял я». «Это 2037-й! Вы прыгнули вперед ровно на 20 лет!» Я пишу это в прошедшем времени, поскольку в тот момент, который теперь в прошлом, я понял, что я теперь сам прошедшее время. Добавь сюда час замешательства, дорогой читатель. Слушая объяснение, я наблюдал за зоной посадки и высадки перед аэропортом. Да, перемены. Стайки машин на автопилоте с тихим шелестом подкатывали, чтобы забрать хозяев. Служащие авиакомпании поместили нас в зал ожидания с поистине королевским шведским столом. Персонал аэропорта беззаботно объявил, что нас отвезут в отель, изолируют от их жестокого мира, как-то исправят ситуацию. «Каким образом?» – спросил я. Мне ответили туманными обещаниями. Я настаивал. «Как лучше добраться до дома моего брата?» «Конечно, можно на БАРТ, но лучше новые вертолеты». «И где они?» «Мне они не понадобятся. Авиакомпания о нас позаботится, но да, вход на станцию рядом с БАРТ, так что...» Я пошел в мужской туалет и, возвращаясь, тихонько смылся из суматошного зала. Кто-то сообщил прессе, и теперь они совали в лицо камеры и выкрикивали вопросы. «Отличный шанс сбежать. Я им воспользовался». Станция была автоматизированная, и мне пришлось заплатить наличными. У меня всегда с собой запас наличных, так что пока никаких проблем. Кредитки мои устарели, да и новые карты уже даже не пластиковые. Люди просто вставляли тонкую палочку в овальный рот автомата, и экран их благодарил. Ни паспортов, ни охраны, будто станция подземки, а не аэропорт. Карта демонстрировала покрывавшую залив вертолетную сеть. В 2017-м эта система даже не существовала, а сейчас она обыденность. И вот мы уже шли по пружинистой мягкой дорожке. Шумопоглощение стен заглушало гул. Короткий проход под открытым небом. Ни чада дизелей, ни бензина. На борт и в мягкое кресло. И снова в воздух с негромким ревом. Какой-то новый дизайн, карбоновые покрытия, гибкие и пружинищие. Когда мы уже поднялись и двигатели заурчали, я вдруг увидел бегущих к вертолету служащих авиакомпании. Они размахивали руками, и я улыбнулся и помахал им в ответ. Довольными они не казались. А вертолет с жужжанием поднимался, легко, словно ртуть в термометре. Мы пролетели немного в северном направлении, и я успел рассмотреть новые узкие и высокие башни Сан-Франциско. У некоторых имелись опоры, тонкие и прозрачные. Я подался в бок, чтобы лучше видеть, и на стекле появились краткие надписи о самых выдающихся зданиях. Должно быть умное стекло для любопытных пассажиров. Наконец я вспомнил про свой iPhone. На удивление он работал. Я набрал номер жены. Нет ответа. Как и от брата Джима. Конечно, за 20 лет номера у них изменились. А интересно, авиакомпания связалась с родственниками? Нам этого не сказали. В любом случае, для того, чтобы разобраться с пропавшим рейсом из далекого прошлого, нужно время. Ну, значит, мой приезд станет сюрпризом. Конечно, если смогу найти кого-нибудь из своих знакомых. Точнее, из тех, кого знал когда-то. Еще один клик – вызов умной помощницы Сири. Она сделала мне комплимент насчет использования винтажного телефона, с деловым жужжанием обновила софт. В моей голове толпилась и путалась куча мыслей, но я заставил себя собраться. О чем спросить? Я глянул на раскинувшуюся под нами бухту и снова заметил тот серый слой под небом. С высоты он виднелся более четко. Рассмотреть было легче. «Сири, а что за темный туман я вижу вон там, наверху?» «Климатическая вуаль сообщает, что аэрозольное покрытие сейчас распространено от Арктики до вашего региона, до 38 градуса широты». «Что? Какая вуаль?» «Арктическая вуаль начала действовать с лета 2034-го. Аэрозоль размещается несколько выше уровня стратосферы, смягчает солнечную радиацию. Через нее проходит примерно 2 ватта света из 1000 на каждый квадратный метр. На самом деле никто об этом не сожалеет. Эффект охлаждения остановил угрозу таяния морских ледников, а также арктической тундры. Кроме того, он восстанавливает биосферное равновесие и снижает выбросы метана». Я был изумлен. Продолжай. «Предположительно, в ноябре этого года будет развернута антарктическая вуаль. Это прекратит таяние полярных льдов и охладит воды в районе Большого барьерного рифа». Я прервал Сири, поскольку бортпроводница склонилась ко мне и сказала. «Какой необычный у вас телефон. Люблёнтик в ряд». «Да, и он до сих пор работает». «У меня встроенный». Она показала на маленькую кнопку-пуговицу на левом плече. «Транслирует прямо в ухо». «Это значит, система связи вживленная? Что еще может быть так встроено? Медицинский контроль и лечение далеко за пределами простых кардиомониторов? У меня возникло целая 1000 вопросов, но сказал я только, мне как-то больше нравится в прошлом». Я смотрел на далекий хребет Сьерра-Невады. Горные вершины заснежены. Знак хороший для фермеров и всей засушливой Южной Калифорнии. Прекрасные снежные гребни над зелеными лесными массивами. Манящая Сьерра из моей юности. Но все же я понимал, что означает этот странный прыжок во времени. Мне было 59, а теперь в новой эре формально уже 79. Как и моему брату-близнецу. Он в реальном времени на 2 десятилетия обогнал меня, и сейчас глубокий старик, если вообще еще с нами. Я бы мог погуглить его и своих друзей, пройтись по виртуальному кладбищу, но не стал. Я не хочу потока печальных данных. Не сейчас. Уж лучше в реале, в этой жизни, в сдвинутом времени. Мы летели над восточной частью залива. Внизу появилось больше трасс и домов. Может, именно этого управление климатом мне и следовало ожидать от будущего. По понятным причинам, ограничения на выбросы CO2, запущенные в 90-х, не действовали. Большинство считало, что кондиционеры, отопление, машины и комфорт – это хорошо. В самом деле, это все было просто благом и давало возможность жизни, какая предкам не снилась. Так в Америке были каменные кухонные столешницы, холодильники из нержавейки, телевизоры с большими экранами, не испытывавшие недостатка в энергии. Апелляции к альтруизму и морали в обществе редко срабатывали, и контроль над уровнем углерода потерпел неудачу. Оставался только план «Б» – уменьшать тепло, отражая солнечный свет. Я решил, что мироустройство 2037-го, которое я увидел, было невозможно. Пока мы грациозно снижались над Лафайетом, я опять подумал об Элизабет, моей жене. Один быстрый вопрос, и старушка Сири тут же мне доложила. «У нее регистрация на парк-сервисе. Ее группа третий день находится на недельном маршруте в горной части Йосемитского национального парка. Груз для следующей ночевки доставляется осликами». «Так она жива. А как мои дети?» Я заставил себя не спрашивать Сири. Мои силы сейчас уходили на то, чтобы удержать эмоции под контролем. Незачем разбираться сразу со всем потоком этих безумных событий. Будь к себе помягче, приятель. Да, и действуй в офлайне. Мы аккуратно приземлились на вертолетной площадке восточнее центральной части Лафайета. Из узких каньонов среди прекрасных дубов выглядывали высокие шпили. Свет солнца отражался в рядах высоких окон на фасадах спиралевидных башен жилых домов. Ясно? Солнечно. И вдали даже виден дом моего брата на Лос-Арабик-Лейн. Я вышел с сумкой в приятную теплую свежесть. Стояли такси, но мне хотелось пройтись и собраться с мыслями. Путь я помнил, а день был наполнен солнцем. Идя по пешеходной дорожке, я вдыхал цветочные запахи лета, разминая свое старое тело. Какая-то женщина выгуливала пару странных собак. Приблизившись, я увидел, что это не собаки, а лисы. Такие милые, с торчащими ушками и помахивающими хвостами, с любопытным почтением, глядящие на нового человека. Итак, биологи подрядили в нашу империю еще один восхитительный вид. Эта старая часть Лафайета все так же таила в себе теплые запахи, дух процветания и покоя. Далекое журчание автострады здесь тоже слышалось мягче. 2 десятилетия технического прогресса не сделали лучшее лучше, и это каким-то образом успокаивало. Я шел дальше, по пути избавляясь от обычного легкого головокружения, появляющегося после долгих путешествий в дребезжащих железных коробках с кондиционированным воздухом. Как физик, я был хорошо знаком с общей теорией относительности и потому задавался вопросом, что вызвало прыжок? Нет ответа. Никакого намека, кроме воспоминаний о разбудивших меня растяжениях и скручиваниях самолета. Утопавшая в сухой жаре Лос-Арабис-Лейн не изменилась. Я подошел к дому Джима, прошел в ворота и позвонил в дверь. И снова я прибегаю к удобству прошедшего времени, поскольку я ведь теперь из прошлого. Брат открыл дверь, дважды моргнул, открыл рот и пошатнулся. «Что? Как?» Полились слезы. У нас обоих. Вскоре появилась его жена Хиллари. Я забормотал невразумительное объяснение. Время кружилось вокруг оси эмоций. Несмотря на морщины, Джим был розовый от загара и полной жизни. Шаг его оставался твердым. «Значит, вот каким я буду через 20 лет», — засмеялся я и хлопнул его по спине. «Если повезет», — подмигнул он. «Мы с Хиллари использовали все разработки по долголетию, какие только можно. А их сейчас полно. Даже таблетки генетического восстановления, помнишь?» «Ах, да. Компания, соучредителем которой я стал в 2006-м, основана на мухах-мафусаилах и их генах восстановления. Значит, это и, без сомнения, разные другие технологии продлили жизнь многим, или как минимум технически подкованным. Если Джим был крепким и мускулистым, тогда, возможно, и мои друзья... «Оказалось, лучшее средство — старые добрые упражнения», — сказала Хиллари. «Мы как раз собирались поплавать». «Значит, в бассейн. Смыть с себя прошлое». Весь быт изменился так мало. Даже обширный сад Джима, полный живучих кактусов, остался таким же колючим и пышным. Плаванье еще прочнее вернуло меня в реальность будущего, где вода все так же журчит, а сплетни неистребимы. «В Китае типа демократия», — небрежно заметил Джим. «Лучше говорить о насущном, пока он нащупывает путь сквозь главное, так же, как и я». «Коммунистическая партия, наконец, пала. США оставили ислам бурлить и разваливаться, так что теперь это не наша проблема. Чертовски приятно». Он еще осмысливал возвращение брата, которого оплакал 20 лет назад. СМИ сообщили об исчезновении нашего самолета. За месяцы поисков в Тихом океане не было обнаружено даже нефтяного пятна. Я смотрел, как его рот становится жестким, когда воспоминания выплывают на поверхность и стираются невероятной радостью. Хиллари хранила свою вселенскую английскую невозмутимость, но ее широкая улыбка говорила больше, чем любые слова. «И мы потихоньку сдались». Тут Джим неожиданно брызнул мне в лицо, и мы вернулись в старые добрые времена, снова игривые братья. «Потрясающе», — сказал я, отплевываясь и брызгаясь в ответ. «Можно вытрясти мальчишек из Алабамы, но не Алабаму из мальчишек». «Слушай, я только что прилетел из 2017-го. Но как, черт возьми, это возможно?» Джим попробовал объяснить. «Нам обоим, безнадежно консервативным белым мужчинам, нравится это занятие». «Дело в вихрях, возникающих из нескольких орбитальных черных дыр. В чистом виде слепая случайность. Расстояние до них около 2 световых лет, но мы попадаем в конус перпендикулярной плоскости их вращения». Что может быть лучше, чем поболтать о физике? Джим описывал руками кривые. «Оказалось, что сжатая орбита заставляет их испускать тороидальную гравитационную волну. Их довольно много, можно сказать, целый рой. Некоторые подходят к Земле. Эти твистеры времени и пространства распространяются с узких орбит 2 черных дыр. Генерируется момент импульса в гравитационной волне, имеющий эквивалентную массу. Эта масса притягивает к нам некоторые из летящих вихрей. Думаю, что, скорее всего, ваш самолет попал в один из них». «Такое уже случалось?» «Пока 3 раза. В первый раз единственный дом, во второй — горная деревушка и еще один самолет». Мы оба выросли в Южной Алабаме и потому предпочитали короткие объяснения, требующие дополнительных вопросов. Я уважил брата. «Существует какая-нибудь теория?» Он скептически пожал плечами. «Да, но не прогностическая. Узлы искривленного пространства-времени создают пространственную пульсацию. Детекторы гравитационных волн в группе LIGO видят множество простых явлений. Гравитационное излучение от сталкивающихся черных дыр и нейтронных звезд. Сейчас это обычное дело. Впрочем, такие временные узлы не часто встречаются. Мы будем их получать до тех пор, пока 2 соседние мелкие черные дыры не сольются. Вот будет взрыв. Но дело в том, что эти пространства и время пульсируют, и поэтому время может скользнуть вперед, чтобы не попало на путь узла. Временной сдвиг всегда направлен вперед. Путешествия в прошлое не происходят, не допускаются. Это может привести к парадоксам». «Вроде разумно». «Вот, значит, как. Случайное столкновение с некой огромной силой, как безумный слон, изогнувший пространство и время вместе с нашими хрупкими жизнями. А потом ланч. Как сказал поэт, пиво может больше, чем Милтон, но у нас вместо пива было вино». Джим и Хиллари говорили, а я слушал и размышлял. Оказалось, за пропущенное мной время до 2037-го рок изобилия науки не иссяк, а даже стал изобильнее. Развитие технокультуры не прекращается никогда. Я видел ту серую пелену, завесу где-то вверху. С Земли ее не разглядишь. Она забирала часть из той 1000 ватт солнечного света на каждый квадратный метр, и на самом деле никто об этом не сожалеет. Перемены в движение приводил X-Prize, премиальный фонд в области инноваций, направленных на улучшение жизни всего человечества. Первые эксперименты остановили летние потери арктических льдов. Это обещало большие возможности, завеса над целым миром, остановка глобального потепления. Это прекратило и расширение океанов, но не исправило ситуации с накоплением в них кислот. Для этого люди использовали несложную химию. В океаны сбрасывали щелочные массы. Ежедневно, примерно в объеме белых утесов Дувра. Способ грубый и некрасивый, даже скорее безобразный. Все это смогло остановить разрушение коралловых рифов, ужасающую гибель рыб. Да, не лучшим образом, проще было бы сжигать меньше топлива, но реальный мир такому сопротивлялся. Возможное ограничение производства углерода оказалось классическим случаем, когда лучший враг хорошего. Меньше СО2 – это хорошо, но требует времени. Этот мир будет продолжать и продолжать в том же духе. Джим переживал наше поразительное воссоединение точно так же, как я. Ведь мы, в конце концов, одинаковы. Он болтал и думал, выплескивая энергию в игре. О дальнейшем прогрессе. Несколько обнаружений произошли в системе поиска внеземного разума, SETI, но не сигналы. Вместо них – инопланетная индустрия. Лучи, толкающие солнечные паруса между планетами, окружавшими далекие звезды. Мы случайно поймали их вспышки. Очевидно, инопланетяне не жаждали себя проявлять, но невозможно было не заметить результатов их деятельности, излучаемых импульсов. Это все-таки обнадеживало. Может быть, мы пока не особенно им интересны. И в конце концов, мы ведь тоже не заявляли на весь мир о себе. Хиллари упомянула о том, что они тренировались для космического туризма. В возрасте под 80 их физической формы, вероятно, недостаточно даже для низкой околоземной орбиты. Но мало ли. Многие миллионеры теперь отдыхали от дел в отелях с нулевой гравитацией, плавали в бассейнах среди капель воды, перемещались в сферах, занимались атлетикой. Всем известно, как привлекательны обзорные виды, плюс секс в невесомости. В люксах с пружинящими стенами из вспененного каучука миллион баксов за ночь. Ну а Джим и Хиллари могли позволить себе лишь простые народные развлечения с нулевой гравитацией на недельку-две и в маленьком номере. Своего рода прогресс. Атомные буксиры доставляли теперь межпланетные корабли с людьми с низкой орбиты Земли в лучший мир. И какая-то китайская фирма выстроила там свой дом престарелых, чтобы уменьшить нагрузку на старые тела богачей. Появились новые нации, новые идеи, старые друзья продолжали жить в большинстве. Но немало их пало в пасть неизбежной смерти, караулящей всех нас за пропастью времени. Единственный постоянно улучшающийся аспект нашего мира принадлежит области науки и ее служителя – технике. Там надежды появляются вечно. Поле действий полнится новыми ощущениями, что бы это ни значило. Я узнал, что несколько наших общих друзей по-прежнему недалеко. Слишком мало, но они все же есть. Я могу с ними встретиться. Пусть мы стары, но мы еще здесь. Время так же течет, как море. Я и правда проплыл по нему, мореплаватель в океане времени. И я двигался верным курсом, вперед. Может быть, и единственным, ведь пути назад нет. Книги рисуют нам путешествия назад во времени, приключения в прошлом. Это авторам проще, ведь они не в силах заглянуть в будущее. А теперь теория относительности просто так дала нам, немногим счастливцам, возможность идти вперед. Физика — это судьба. Мы перекусили какой-то индийской едой, и вот тогда задержка, точнее временная задержка, меня наконец-то достала. Свалившись в объятия гостеприимной постели, я знал, что завтра встречусь с женой, с Элизабет, когда она доберется до места отдыха в горной Сьерре. Джим с Хиллари говорили, что она оплакала меня и, как подобает, стала двигаться дальше. Она возглавила группу защиты окружающей среды Южной Калифорнии, полевой биолог, постоянно сражающийся с промышленными гигантами. Но теперь я предвкушал удивительное завершение, которое ее ожидает. Нет, нет, скорее, удивительное начало. Новое. Грегори Бенфорд, астрофизик, писатель-фантаст. Получил за свои работы 2 премии Небюла, премию Кэмпбелла, 4 премии Хьюга и 12 раз был номинирован на премию Небюла. Вклад Бенфорда в науку в области астрофизики и физики плазмы был удостоен Лорд Прайс в 1995 году и премии Азимова в 2008. Он является почетным профессором Калифорнийского университета в Ирвине и постоянным советником НАСА и ЦРУ. Текст читали Кирилл Головин, Эмиль Садбаков. Дизайн обложки Павел Кунгурцев. Перевод группы «Исторический роман». Присоединяйтесь к нашему ежегодному марафону научной фантастики в нашей группе ВКонтакте, мобильном приложении Booklist, а также на портале аудиокниги «Клуб».